Глава 13. Увидев о дворе проводника и группу сопровождения, я уже было подумал, что сейчас выйдем за ворота. Даже промелькнула мысль, что посмотрю город и выясню, где, в каком месте расположен дом Хачиро Такаги. Магией-то пользоваться не хотел, хотелось увидеть собственными глазами. Но, как говорится, индейская национальная народная изба фиг вам называется. Хачиро, глянув на парнишку, пошел к своему дому. И я понял, к порталам. Порталы, конечно, хорошо, позволяют быстро переместиться из точки А в точку Б, но из-за них посмотреть город вообще не удастся. Хорошо, что я хоть немножко побродил по улицам Курайкаби. Да и то не всего города, а только форпоста. А мне было очень интересно посмотреть, чем живут тут люди. Тем более, что мы идем на очень опасное задание, и больше возможностей может не представиться. С другой стороны, если хорошо вооруженный отряд выйдет на улицы города, то незамеченным он не останется, и все в городе начнут сплетничать об этом. А Хачиро, насколько я понял, склонен поменьше посвящать посторонних в свои дела, в идеале вообще не посвящать. Как бы то ни было, мы прошли в дом, потом вышли в знакомый коридор и направились к одной из дверей, второй со стороны кабинета. Пришла в голову мысль, и, надо сказать, уже не в первый раз. Интересно, а можно как-то заранее узнать, куда ведет та или иная портальная дверь? Хоть бы таблички были, что ли? В портал Хачиро с нами не пошел. Снял печать, открыл дверь и остался стоять рядом. Первым, глянув на хозяина дома и получив в ответ кивок, перешагнул порог парнишка-проводник. Потом мы с Матакуши, и уже за нами наша группа обеспечения. И неважно, чего они там обеспечивают. Еду и воду несут, а про остальное я думать не хотел. Дверь за нами закрылась, и пространство уже привычно искривилось. Я шагал за парнишкой и думал о том, что вот сделали в клане Такаги оружие, превратили каким-то образом щупальца в императора. А сколько там от человека? Ведь этот лжеимператор просто жаждал отправить меня в карцер к Кутуруку. То есть требовал именно того, чего желал сам Кутуруку. Хачиро скорее захотел бы лично со мной разделаться. И вообще, насколько щупальцевый император управляемый? Не получится ли, что ученые клана Такаги ради своих амбиций роют яму для всего человечества? Эх, жаль, эти мысли пришли мне в голову поздновато. Надо было их обсудить с Хачиро. Хотя пришлось бы сказать, что я знаю про их оружие и знаю, зачем им щупальца. Воображение тут же нарисовало целую роту императоров, и я засмеялся. Парнишка удивленно обернулся. «Просто вспомнил смешной анекдот», — успокоил я его. Он еще шире раскрыл глаза, отреагировав, по-видимому, на слово «анекдот». «Вспомнил смешную историю», — поправил я. И разозлился немного. «Я привык уже, что мои люди не удивляются, когда у меня вырываются словечки из прошлого. И вообще, какая мне разница, как этот пацан или кто-то другой в этом мире меня воспринимают? Пацан из клана Такаги, и этим все сказано. Но узнать его имя нужно. Мы будем находиться некоторое время вместе. Не обращаться же к нему, эй ты». «Это группа сопровождения, массовка. Мне их имена знать не хочется. А пацана нужно спросить». И я не стал откладывать дело в долгий ящик. Тут же поинтересовался. «Как тебя зовут?» Парнишка подумал немного и представился. «Шикиша». «А меня Кизаму», — назвался я. Парнишка кивнул. И неважно, знал он до этого или нет, я представился, а он показал, что услышал. Почему-то для меня это было важно. И тут впереди появилась дверь. Не показалось вдали, а именно появилось внезапно. В прошлые разы я не обращал внимания, как это происходило, поэтому сейчас удивился. Хотя пространство внутри портального перехода так искривляется, что возможно все что угодно. Так почему бы двери и не возникнуть внезапно? Шикиша тем временем оглянулся. Убедившись, что мы все рядом, открыл дверь и вышагнул наружу. Первый, кого я увидел, когда покинул портал, был начальник дворцовой стражи Шога собственной персоной. Увидев меня, он чуть не потерял челюсть. Но когда следом вышла группа сопровождения, он захлопнул рот и нахмурился. Нужно сказать, что у меня тоже челюсть отпала, когда я увидел начальника дворцовой стражи. Хотя на самом деле в глубине души я ожидал, что мы окажемся где-то рядом со стеной или в самой стене. Но не думал, что в форпосте. Все же не случайно ниндзя Такаги пришли в дом моего отца. Ох, не случайно. Дождавшись, пока закроется дверь, Шога буркнул. «Идемте». И пошел впереди, показывая нам дорогу. Хотя, как я понял по поведению Шикиши и парней из группы сопровождения, они тут бывали не раз, и дорогу, скорее всего, знали хорошо. Единственным разумным объяснением было, что отец таким образом следил, чтобы представители клана Такаги не шарились где не нужно. Шога проводил нас по каким-то запутанным коридорчикам. Мы то поворачивали, то поднимались, то спускались, потом снова поворачивали. Пройти самостоятельно этот путь я, наверное, не смог бы, хоть и пытался запомнить. Наконец Шога остановился перед железной дверью с широким засовом. Отодвинув засов, Шога открыл дверь и посторонился, выпуская нас. За все время ни он, ни Шикиша с группой сопровождения, ни мы с Матакуши не произнесли ни слова. Когда, выходя наружу, я проходил мимо Шога, то лишь подмигнул ему. Он же посмотрел стеклянными глазами, будто это не его дело, кого представители клана Такаги водят за стену. Как только мы оказались снаружи, Шога закрыл за нами дверь, и она сразу же слилась со стеной. Теперь определить, где находилась дверь, было невозможно. Если не знать точно, где она, то и не найдешь. Раздался звук задвигаемого засова, и Шикиша сказал с усмешкой: «Дальше ножками, дальше порталов нет». «Ножками так ножками», — ответил я, придав голосу легкомысленности. «Показывай дорогу, мастер Шикиша». Паренек дернулся на слово «мастер», но сдержался, ничего не сказал. Развернулся и пошагал прочь из стены. Я тут же почувствовал, как Арх выдохнул и с удовольствием расправил плечи. «Наконец-то!» — промурлыкал он. «Что, теперь великий Арх может не прятаться?» — ехидно поинтересовался я. Демон хмыкнул и промолчал. Мне очень не понравилось, как он проигнорировал мой вопрос. Однако я и сам чувствовал, что дышать за стеной стало легче. Нет, воздух не изменился, но тут не нужно было следить за словами или просчитывать реакции других людей. Нас тут было мало, и мы сейчас были в равном положении. Успех операции полностью зависел только от того, как мы будем взаимодействовать. Связи с базой не было, рации в этом мире еще не изобрели, а с телепатами в клане Такаги, как я понял, была напряженка. Что ж, тем лучше, во всяком случае в нашей ситуации, потому как первой мыслью, едва мы вышли за стену, было, пока мы не ушли далеко, прибить группу сопровождения и проводника, потом вернуться и, используя оружие и яд клана Такаги, освободить Изуми и Даичи. Шога, поди, откроет мне двери. Поразмыслив немного и понаблюдав за парнями из группы сопровождения, которые шли на некотором расстоянии от нас и держали арбалеты заряженными, я отказался от немедленного действия. Решил дождаться привала или другого удобного случая. Мы шли, и суровая красота этого мира все больше и больше захватывала меня. В отдалении виднелись горы, местами поросшие лесами. Отсюда было не понять, какие деревья там растут, но то, что это именно лес, было ясно. Причем на каких-то склонах деревья были, а на каких-то нет. И еще один момент. Некоторые горы были без леса или повернуты к нам без леса стороной, но по хребту деревья торчали. И тогда гора напоминала дракона, который прилег отдохнуть, да и задремал. От черной городской стены до гор простирались пустоши, поросшие низким, чуть выше колена, кустарником, чем-то похожим на вереск, и кустарник цвел. Я помнил про то, что ожидается ранняя зима, что птички Тори уже прилетели. Именно поэтому цветущий кустарник меня удивил и восхитил. Хотя в моем мире вереск тоже цветет поздно. Но как-то там это нормально, а тут удивительно. Разглядывая собранные в метелочки мелкие сиренерозовые цветы, я наклонился к кустарнику и увидел змеиный хвост, юркнувший вглубь кустарника. «А что, тут есть змеи?» — невольно спросил я. И Шикиша, и Матакуши удивленно уставились на меня. Я даже растерялся. Опять незнакомое для этого мира слово. Но парни ответили в один голос. «Конечно, есть». Спрашивать, есть ли среди них ядовитые, я не стал. Но Шикиша и сам ответил на незаданный вопрос. «Я так понимаю, ты увидел змею? Рекомендую не совать вовнутрь Хеза руки, и уж тем более не лезть туда». «Понял», — ответил я и добавил. «Спасибо». И поневоле отодвинулся от кустарника подальше. «Хм, значит, этот кустарник называется Хеза. Интересно, для меня он скорее вереск, но пусть будет Хеза, я не против». С громким чириканьем прилетела стайка желто-черных птичек Тори. Сели на вересковый Хеза и вдруг с еще более громким чириканьем прыснули в разные стороны. Шикиша тут же поднял руку, останавливая нас, и сразу же попятился. Я тоже не остался на месте и шагнул назад. Налетел порыв холодного ветра, и все стихло. Время еще только-только перевалило за полдень, для Котуруку еще было очень рано. Интересно, кто там? Кустарник хоть и не был высоким, но был густым и не позволял рассмотреть, кто там спрятался. Я оглянулся на группу сопровождения и увидел, что парни держат арбалеты на изготовку. Вот только смотрят не туда, откуда взлетели птички Тори, а чуть в сторону. Кстати, и Шикиша смотрел туда же. «Что там?» — спросил я шепотом у Мотокуши. «Не знаю», — так же тихо ответил он. «Возможно, на Ранека. Похоже на него». Название мне ни о чем не сказало, поэтому я просто приготовился реагировать и смотреть внимательно. Вдруг увижу этого таинственного Наранека, кем бы он ни был. Шикиша махнул рукой, мол, отступаем. И мы потихоньку, не поворачиваясь к кустарнику спиной, отступили еще. Потом еще. Через какое-то время перестроились и пошли в обратную сторону. По широкой дуге обошли и кустарник со змеей, и тот, где сидел таинственный и опасный Наранека, и потопали дальше. То, что зверь был опасным, я не сомневался. Поведение проводника и сопровождающих говорило об этом однозначно. Уж они-то в своих вылазках наверняка встречались с ним и степень опасности знают. Так что тут я им доверял полностью. Мне, конечно, было любопытно, что это за зверь, но расспрашивать не рискнул. По логике вещей я должен знать о местной флоре и фауне. Когда мы отошли на приличное расстояние, Мотокуши начал негромко рассказывать мне. Когда я служил на стене, мы как-то ходили на разведку и наткнулись на Наранека. Оглянуться не успели, как он кинулся на нас и махом порвал троих. Один сразу умер, а двое по дороге домой. Страшный зверь, хоть и не очень крупный. Про то, что не крупный, я и сам подумал. Кустарник-то невысокий, а зверя скрывал полностью. Мотокуши тем временем продолжал. «Спасибо птичкам Тори, предупредили нас. А то не знаю, что было бы». Мотокуши передернул плечами. «Меха Наранека меняет окраску под окружающее так, что не увидишь, пока он не кинется. Хоть вплотную подойди». «Меховой хамелеон? Интересно», — пробормотал я и спросил. «А Наранека обладает магией?» Мотокуши внимательно посмотрел на меня. «Ты странный», — сказал он. «То знаешь, что другие не знают. То не знаешь того, что знают все». Я пожал плечами. «Ну вот такой я». «А что тут скажешь? Не объяснять же, что со мной произошло. Хотя почему нет?» И я сказал. «Когда я от истощения праны потерял сознание прямо на улице, меня отнесли в лечебницу при храме. Когда очнулся, то что-то забыл, а какие-то знания пришли не знаю откуда, как будто я их знал раньше. Ну и магические способности появились». Я врал искренне, и Мотокуши поверил мне, потому что без лишних вопросов ответил. «Нет, у животных, птиц, змей, растений магии нет». «А как же кустарник Будхарул в Императорской Академии?» — тут же спросил я. Мотокуши задумался ненадолго, а потом ответил. «Тот кустарник, что в Академии магии, специально привезли. Он не из наших краев». Меня его ответ полностью удовлетворил. Тем более, что я точно знал, что Будхарул привезли с родины демонов. Едва я вспомнил колючий и ядовитый кустарник, как тут же возник вопрос. И я его задал. «А демоны? Их к кому можно отнести? К людям или к животным?» Арх внутри меня аж подпрыгнул от возмущения. «Демоны — это демоны», — отрезал Мотокуши и замолчал. Зато Арх взбесился. «Ты, Зерлек-хун, как ты посмел сравнить великий род бога войны Дайны и Бурхана с грязными Балмадар? За это ты умрешь в страшных муках. И ты со мной», — оборвал я угрозы демона. Он запнулся на минуту, но потом проорал в моей голове. «Я готов принести себя в жертву Дайне Бурхану, лишь бы ты сполна прочувствовал всю свою никчемность». «Чё ты сильно разговорился? Совсем страх потерял?» Оборвал я демона и тут же насторожился. «Задумал что-то?» И демон заткнулся, как будто в рот хляб вставили. Сказать, что его выпад насторожил меня, ничего не сказать. Если учесть, что демоны связаны телепатически, то можно ожидать чего угодно. Наверняка готовят нападение». И я внимательно огляделся по сторонам. Вроде все тихо, но Арк не случайно так себя ведет. А потому я решил узнать у нашего проводника, что он планирует в случае внезапной атаки демонов, и окликнул его. «Шикиша!» Парнишка шел нахмуренный и сосредоточенный. Мне одного взгляда на него хватило, чтобы понять, что-то не так. «Что случилось?» — догнав его, спросил я. Наш проводник не спешил отвечать, хмуро шагал вперед. Но шагал как-то не очень уверенно. И парни из группы сопровождения тоже с беспокойством оглядывались по сторонам. «Шикиша, если нам что-то угрожает, «Ты лучше скажи, чтобы мы были готовы», — попросил я. «Одно дело делаем, как-никак». Шикиша вздохнул, а потом сказал хмуро. «Мы сошли с тропы». «Ну так давай вернемся», — предложил я. Шикиша ожег меня взглядом, а потом сказал со вздохом. «Если бы это было так просто». «А в чем сложность?» — продолжил я расспрашивать. И пацан охотно объяснил. «Вернуться назад мы не можем, там Наранека. Он до ночи не уйдет. Мы столько ждать не можем». «Ну а сквозь кусты?» — предложил я. «Ты змею видел?» — спросил Шикиша. «Видел», — ответил я, уже понимая, куда он клонит. «Вот», — подтвердил он мои опасения, — «через кусты нельзя. В Хеза много ядовитых змей. Идти можно только там, где свободная земля. А по свободным участкам вернуться на тропу. Тут ведь довольно много свободных мест». «В том-то и дело, что уже должны были выйти, но, похоже, мы где-то свернули не туда». Я вызвал карту, но она оказалась бесполезной. Тропинки на ней не были отмечены. Просто кустарник пятнами. Вздохнув, я убрал карту и снова оглядел. Сначала горизонт, чтобы понять, не приближаются ли демоны. А потом вокруг. Вдруг увижу нужную тропинку. Хотя, как она выглядит, я понятия не имел. Но это меня не смутило. В крайнем случае, можно спросить у Шикиша. И тут в кустах что-то блеснуло. Что-то до боли знакомое. Забыв и о змеях, и о Наранека, я полез внутрь разросшегося кустарника. «Стой! Куда?» — заорал Шикиша. Но я его не услышал, потому что посреди куртины верескового хеза торчал обломок винта Ми-8. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Гид ведет туристов по средневековому замку. В глубоком подземелье он показывает им несколько скелетов. «Как они здесь очутились?» — спрашивает один из туристов. «Да они просто решили сэкономить на экскурсоводе».